Огонь. Когда у вас есть время, сядьте где-нибудь на скамье в солнечном теплом месте. Или, если солнца нет, удобно устройтесь у огня. Если ни то, ни другое невозможно, сядьте у обогревателя или плиты, либо представьте, что сидите у огня. Направьте внимание на свои чувства. Ощущение тепла на коже, расслабленность. Через кожу и плоть вберите тепло в каналы тела. Почувствуйте, как тепло огня разливается по всему телу. Тепло крови, тепло обмена веществ, тепло мышц, тепло возбуждения, передающегося по нервам. Ощутите эмоциональную теплоту и радость. Вызовите это качество. Почувствуйте, как оно наполняет центр вашего тела, центральный канал. Ощутите тепло в своем сердце, центре всего вашего существа. Пусть это тепло наполнит сознание. Приятно просто сидеть на солнце, но если не сделать качество огня внутренним, мы получим только часть возможного. Кроме тепла и приятности, энергия огня несет с собой развитие и созревание. Сжигая все вредоносное, огонь очищает. Огонь — это основная энергия элементов, созидательная и свершающая. Это относительное и абсолютное блаженство. Огонь связан с оргазмом, а на более глубоком уровне — с блаженством энергии, протекающей по центральному каналу. Когда вы ощущаете упадок душевных сил, уныние, вялость, соединитесь с огнем. Борясь со своими вредными привычками и склонностями, сжигайте их в огне своей практики. С помощью ума принесите огонь в больное или раненое место своего тела. Используйте огонь для очищения и усиления процесса исцеления. Если вы ощущаете слабость и неуверенность, обратитесь за силой и творческой способностью к огню. Если вы утомлены или вас покинуло вдохновение, черпайте силу воли из огня. В высших практиках внутреннего тепла, туммо, развивают психический огонь. Умелые йогины, практикующие туммо, способны жить в холодном климате Тибета, одеваясь очень легко, потому что умеют использовать энергию огня, которая присутствует всегда.